17. Наконец, когда они были уже подготовлены, и у него явились сообщники, подстрекавшие воинов к мятежу, он принялся спрашивать их, словно выступая перед народным собранием, почему они с рабской покорностью повинуются немногим центурионам и трибунам, которых и того меньше. Когда же они осмелятся потребовать для себя облегчения, если не сделают этого безотлагательно, добиваясь своего просьбами или оружием от нового и еще не вставшего на ноги принципса? Довольно они столь долгие годы потворствовали своей нерешительностью тому, чтобы их, уже совсем одряхлевших, и притом очень многих с изувеченным ранами телом, заставляли служить по 30, а то и по 40 лет. Но и уволенные в отставку не освобождаются от несения службы. Перечисленные в разряд вексилариев, смотри примечание 60-е, они под другим названием претерпевают те же лишения и невзгоды. Примечание 60-е. Вексиллари, отслуживший срок 20 лет войны, до фактического ухода из армии, освобождаемый от работ в лагере, но обязанный сражаться с врагами в случае нападения. Конец примечания. А если кто, несмотря на столько превратностей, все-таки выживет, его гонят к тому же чуть ли не на край света, где под видом земельных угодий он получает болотистую трясину или бесплодные камни в горах. Да и сама военная служба, тяжелая, ничего не дающая. Душа и тело оцениваются 10 ассами в день. На них же приходится покупать оружие, одежду, палатки, ими же откупаться от свирепости центурионов, ими же покупать у них освобождение от работ. И право же побои и раны, суровые зимы, изнуряющие трудами лето, беспощадная война и не приносящие им никаких выгод мир – вот их вечный удел. Единственное, что может улучшить их положение, это служба на определенных условиях, а именно, чтобы им платили по динарию, смотри примечание 61-е, в день, чтобы после 16-летнего пребывания в войске их увольняли, чтобы сверх этого не удерживали в качестве вексилариев, и чтобы вознаграждение отслужившим свой срок выдавалось тут же на месте и только наличными, смотри примечание 62-е. Примечание 61. Динарий был равен 16 ассам. Примечание 62. Увольняемые в отставку ветераны награждались земельными наделами, но так как эти наделы, как указано выше, часто не имели никакой реальной ценности, Перценний выдвинул требование о выдаче ветеранам денежного вознаграждения. Конец примечаний. Или воины преторианских когорт, которые получают по 2 динария в день и по истечении 16 лет расходятся по домам, подвергаются большим опасностям. Страница 17. Он не хочет выражать пренебрежение к тем, кто охраняет столицу, но ведь сами они, пребывая среди диких племен, видят врагов тут же за порогом палаток.